Потянувшись, я поднялся с земли и достал из кольца все необходимое. У нас одна большая палатка, внутри надувной пол и несколько одеял. На случай чего, еще есть спальные мешки. Хотя сейчас они уже не очень нужны. Найдя подходящую низину и установив палатку, так чтобы ее было очень сложно увидеть издалека, мы с войной нашли сухое дерево и руками поломали его на дрова. Удобно иметь такую подавляющую силу. Разводить огонь и готовить что-то сильно пахнущее на природе опасно. Иногда бывало, что приходят гости. Хотя, если это звери или зомби, то не страшно. Хуже, когда приходят люди. Такое иногда бывает, как ни странно. Теперь, когда мы далеко от больших городов, людям тут было проще выжить. Так что они встречаются. Тогда, в Белгороде, я стал на сторону генерала и хотел помочь защитить выживших от нашествия армии зомби. Впервые в жизни хотел помочь, и это чуть не закончилось смертью всей моей группы. Если бы я не понял замысел генерала, все кончилось бы трагедией. Это было для меня уроком. А сейчас, из 5 групп людей, что встречались нам и просили еды, поделились мы только с одной. Остальные стали таким же жизненным уроком для моей команды. Я специально не вмешивался. Так что, моя идеология и мое видение мира стало частью всех членов моей группы. Мы можем шутить, смеяться друг с другом, но если появляется другой человек, он – враг. Он враг, пока не докажет обратное. Такие правила. Правда, в убийстве приходящих к нам на огонек людей был и еще один смысл. Почти с каждого из них я получал очки душ. Так что, благодаря им мы стали сильнее. Едва начав использовать анализ, я уже раздумывал о том, как мне от него защищаться. Теперь, наконец, я смог себе позволить даже такие вещи, не говоря о сопротивлениях и обнаружении. Очень странный навык. Он получается из 3 других: устойчивости к анализу навыков, эволюции и характеристик. Но, даже обладая этим объединенным навыком, я не могу скрыть свои очки мощи. Так что, прикинуться слабаком не выйдет, тут без вариантов. Но, хотя бы скроем, что вся наша компания имеет эволюцию, владык. Взяв в руку небольшую ветку, я немного ее помял. Прошла секунда, и она загорелась прямо у меня в руках. Удивительная вещь – это бытовая магия. Я могу держать в руках горящую ветвь, но я не чувствую ее жара. Однако, стоит мне ее положить на землю и все, больше я ее поднять не смогу. Даже с моими сопротивлениями я не могу прикасаться к огню. Да, я не получу ожог, но это чертовски больно. Тот, кто все это сделал, редкостный гад. Я так надеялся, что получив сопротивление холоду, я не буду мерзнуть зимой. Но теперь все стало куда страшнее. Я буду страдать от холода, без возможности даже умереть. Как только огонь разгорелся, Фран принялась обжаривать на нем заготовленное мясо. Еще вчера она замариновала его в лимонном соке. Купить фрукты стоит дороже, чем оружие. Дороже, чем набор хороших крылышек из фастфуда. Но нужно. Нехватка витаминов и рацион из одной каши и дикого мяса стал на нас сильно сказываться. Мы это заметили не сразу, но такие вещи, как соль, витамины и минералы, действительно важны. Не зря ведь раньше огромное количество моряков умирало от цинги, не имея возможности нормально поесть длительное время. У нас, конечно, так сильно все не запущено, но еда важна. До конца мира я не относился к этому так серьезно, но теперь, каждый день сражаясь, есть нужно много и хорошо. Перекусив, я первый залез в палатку и завалился спать. Сильно устал. Прыгать по Игдрасилю как эльф и искать что-то, не зная что, утомительно. Я старался больше всех. Утром разбудит. Глава 57. Треск костра в лунную ночь очень завораживает. Тихая безветренная ночь, огонь и тьма. Всегда любил такие моменты. Они всегда напоминают об отце. Чем так задумался? Я перевел взгляд на сидящую рядом со мной Исиду. Разбудив меня, она не отправилась досыпать, а уселась рядом со мной. Вспомнил, как я впервые вот так сидел на природе. Улыбнулся я.

Когда будете громить эту деревню выживших, не могли бы вы напугать епископа? Вот теперь она вообще зависла. Я имею в виду, не убивайте его сразу и быстро, объяснил я. Я хочу, чтобы он паниковал, чтобы в штаны наложил от страха. Сможете. Это я с радостью. Оскалилась тигрица. Можешь быть уверен, эта тварь не умрет быстро. Ни за что. Хе-хе. Посмеявшись с ее реакции, я махнул рукой. Ладно, тогда будем говорить после того, как все закончится. Там снаружи людей много, помощь нужна. Она довольно сильна, но сможет отсюда выйти. Нет. Она тут же отказалась. Меня поймали из-за того, что я сама подставилась. Думала, что это обычная деревня и предложила им присоединиться к нам. Как много человеколюбия. Хихикнул я. Вовсе нет. Она горько улыбнулась. Просто, у всех есть вещи, которые заставляют их действовать импульсивно. Я просто сглупила. Кивнув, я показал ей, что все понял, и она молча ушла из этой импровизированной тюрьмы. Так, сказал я, так чтобы все другие пленники меня слышали. Ты. Когда все приготовились слушать, я указал пальцем на одного парня, что был ближе всех ко мне. Кто ты, откуда и как попался? Я жил тут, сказал он почти сразу. В этом городе. Рядом, но как появились монстры, так перебрался сюда. Случайно попал, вернее. Ясно. Я кивнул. Как вышло, что ты в клетке и до сих пор жив? Я долго слушался этого ублюдка, гласа Бога, но не смог терпеть. Вот меня и приговорили к обмену. Обмену. Я удивленно поднял бровь. Обмену жертвы неверного на еду. Так они говорят. Если отдать Богу того, кто в него не верит, то можешь прожить еще день. Какой интересный синоним слову жертвоприношение. Прокомментировала Исида. Впрочем, он ее не услышал. Кивнув головой, я еще раз осмотрел всех здесь запертых. Они тоже все были членами вашей общины. Да, ответил парень, все пришлые уже были обменены давно. Их всегда первыми отдают Богу. Так что остались только мы. Ясно. Ну, мне все равно плевать. Я не собираюсь вас спасать или открывать клетки. Я так, просто спросил из праздного любопытства. Вы не можете. Тут же взорвался парень. Да. Я внимательно посмотрел на него. И почему же? Если вы меня не освободите, я буду кричать, и меня услышат, а потом я расскажу епископу о ваших планах на завтра. Ха-ха. Идиот. Тут же заорал человек в соседней клетке с этим парнем. Я так и думал. Оскалился я. Фран. Я повернулся к девочке и махнул головой. Убей их всех. Выйдя из здания, у Исиды была кислая мина на лице. Может, нужно было не всех? Спросила она. Всех. Фран ухмыльнулась и гордо подняла нос. И откуда в тебе столько кровожадности? Исида стала еще кислее. На самом деле, так как мы убили стражников у этой тюрьмы, неважно, будут пленники живы или нет, этот глаз Бога все равно все узнает. Сказал я. Тогда какой смысл? Она посмотрела на меня с удивлением. Так ему никто ничего не расскажет. Страх неизвестности страшнее, чем определенный враг. Сейчас мы еще тела все попрячем, чтобы скрыть пропажу той тигрицы, и вообще будет огонь. Пусть больше боится. Пусть уже сегодня начинает переживать и дрожать от страха. Хихикнул я. Значит, завтра он будет умолять о помощи и кричать еще громче. Кстати, об этом. Не хочешь объяснить, что ты задумал? Ну, выждал театральную паузу. Этот епископ может управлять рыбами, но не осьминогом, так как он в разы слабее него. Я думал, зачем он его кормит. Кроме причины избавления от неугодных, мешающих наслаждаться жизнью, конечно, думаю, причина в том, что он надеется попросить его о помощи, если что-то пойдет не так. Даже если он не может его контролировать, он может его упрашивать. Возможно, интеллект этой здоровой штуки очень мал, и он легко поддался на искушение хитрого человека. Так что я хочу, чтобы завтра он во все горло умолял этого бога выползти сюда и помочь ему. Не может быть. Только не говори мне, что... Ага. Хохотнул я. Фран, перевел взгляд на девочку. «Ты умеешь готовить такояки?» Глава 62. «Мы стали сильнее. За последнее время все из нас уже получили книги продвинутых сопротивлений. Обратной стороной этого стал факт, что для того, чтобы поднять уровень, нам нужно уничтожить просто невероятное количество зомби. Стоило нам только прийти на полуостров, как нам встретилась такая зверушка. Большая, страшная, но я ни за что не позволю уйти такому подарку. Только нужно заманить ее к берегу, чтобы не убежала. Если тварь сбежит, я себе этого не прощу». Проведя ночь недалеко от места предполагаемого боя, мы с самого утра были в боевом режиме. Ожидание было весьма волнительным, но волнение было разным. Девочки просто переживали, а мы с Бугаем пылали энтузиазмом. Я так улыбался, аж ладошки вспотели. И вот, ближе к обеду, раздался первый выстрел. С двух направлений на укрепление деревни полетели выстрелы и побежали люди. В тактику они решили не заморачиваться, поперли в лоб. Хотя, сектанты слабы, так что пойдет. Сразу стало понятно, что в осаждаемом лагере все люди без исключения были на нервах всю ночь. Они отреагировали мгновенно. Раздалась ответная стрельба, но у нападающих было преимущество. Члены клана «Золотые духи» — опытные и сильные энхансеры, они мгновенно подавили деревенщин, пусть те и были с оружием. «Отступают», — сказала Исида, еще больше сжав кулаки. «К воде. Фран, похоже, уже настроилась. Отлично». Я перевел взгляд на войну, он тоже смотрел на меня. Уверен, мы оба прочитали в глазах друг друга нетерпение. «Проклятые еретики», — вопил епископ. «Бог покарает вас». Медленно подступающие к нему энхансеры загнали больше 30 людей почти под самый мост, вместе с епископом. «Ты будешь страдать, ублюдок, за ВС». В этот момент раздался ужасающе сильный утробный вой, полный гнева. Вода под мостом вспенилась, и вместе с брызгами 8 щупалец потянулись на берег. «Узрите мощь великого Бога!» — заорал епископ. Из воды поднялся огромный монстр, напоминающий осьминога лишь отдаленно. Кроме щупалец и сравнительно небольшой головы, его огромная пасть была практически асимметрична всему телу. А сотни зубов загребали бетон набережной, когда эта тварь начала карабкаться на берег. Жуткая тварь взмахнула щупальцами, желая достать в страхе отступающих энхансеров. В этот момент раздался выстрел. Оглушающий выстрел, как из пушки, ничем не уступающий реву монстра. Огромный кусок плоти был просто вырван из ближайшего щупальца. Вой боли пронесся по берегу, а перед всеми появилась девочка с огромной винтовкой. Затем послышалась канонада, как из установки залпового огня. Выстрелы рвали тело монстра на части, разбрызгивая куски мяса во все стороны, накрывая и валя на землю застывших в ужасе сектантов. Одно из щупалец, которое было ближе всех к Фран, получило так много урона, что просто упало на берег, монстр больше не мог им двигать. Война не мог пропустить такой возможности со своим. Быстро подскочив к нему, он вонзил свои руки в плоть монстра почти по самый локоть, развернулся на пятках, уперся как мул и попер на сушу. На глазах у толпы, здоровенный бугай стал вытаскивать огромное чудище на берег. Осьминог боролся и выл, но был не способен ничего сделать. Тянущиеся к бугаю щупальца безбожно расстреливались Фран. Его вой стал очень жалким. «Наш бог!» — закричал один из сектантов, вскинул пистолет и сделал 3 выстрела в сторону войны. Вот только теперь такая мелочь не могла ему навредить. Пули как будто ударились не в спину человека, а стальную плиту, лишь немного повредив кожаную броню. Не успел стрелок прийти в себя, как голубая нематериальная рука появилась прямо перед ним и схватила его за горло, подняв почти на метр в воздух. Затем, под скорбный вой теряющего жизнь монстра, раздался хруст, и горло стрелка было раздавлено вместе с позвоночником.